Глава третья. Шерифа округа звали Виктор Гудмен, и большинство людей считало, что имя исключительно ему подходит. Примечание. Гудмен, английский, хороший человек. Конец примечания. Он был хорошим человеком и, как правило, добивался того, чего хотел. Впрочем, не потому, что это имело отношение к его имени, или он одерживал победы из-за того, что был хорошим. Просто природа наградила Виктора Гудмена острым умом, и он несколько раз проверял свои решения, прежде чем двигаться дальше. Два шага вперед, один назад. Принцип, который всегда ему верно служил. И в данный момент он понял, что поспешил с ориентировкой. Прежде всего, не вызывало сомнений, что в бетонном бункере совершено серьезное преступление. Мужчину в зеленом пальто самым настоящим образом казнили. Причем опытные убийцы. Имелись свидетельства, что они использовали ножи. И случившееся не производило впечатления спора или ссоры, вышедшие из-под контроля. Здесь явно действовали профессионалы, причем самого высокого уровня. А таких в Небраске немного. Точнее, вообще не водится. Поэтому первым делом Гудман позвонил в отделение ФБР в Омахе, чтобы рассказать им, что произошло. Ему хватало ума не участвовать в войне между конторами. Затем он принялся размышлять о двух мужчинах в красной машине. Свидетель сказал, что она напоминала по цвету пожарную. Иными словами, была ярко-красной. Слишком бросающейся в глаза, чтобы профессионалы использовали ее для бегства с места преступления. Слишком очевидной и запоминающейся. Таким образом, убийцы наверняка оставили где-то неподалеку, в удобном месте, другую машину, доехали туда и пересели в нее. А чтобы снять пиджаки, требуется пара секунд. Свидетель не смог сказать ничего определенного касательно рубашек, вроде бы белые или кремовые, возможно, в полоску, или клетчатые, или еще какие-то. Галстуков он не видел. Но, с другой стороны, один из преступников мог быть в галстуке. Гудман снова связался с дорожным патрулем и командой вертолета и уточнил, кого они должны искать. Двух мужчин в машине, любой машине. Мужчина на переднем пассажирском сиденье повернулся и дружелюбно спросил: «Могу я спросить, что случилось с вашим лицом?» «Я налетел на дверь», — ответил Ричард. «Правда?» «Ну, на самом деле нет. Я споткнулся и упал. Ничего особенного, с каждым случается». «Когда?» «Вчера вечером». «Болит?» «Ну, не настолько, чтобы с этим не справился аспирин». Мужчина повернулся еще больше и взглянул на женщину, потом на водителя. «У нас есть аспирин? Мы должны помочь». «У меня есть», — ответила женщина, наклонилась и взяла с пола сумку. Она принялась в ней рыться, а мужчина с переднего сиденья внимательно за ней наблюдал. Его переполняло возбуждение. У них появилась задача, которую следовало выполнить. Женщина достала упаковку байеровского аспирина и выдавила одну таблетку. «Дай две», — сказал мужчина с переднего сиденья. «У него такой вид, что они ему пригодятся. Нет, лучше три». Ричард подумал, что у него чересчур приказной тон. Когда они будут анализировать свои действия после игры, он лишится нескольких очков. Он поставил женщину в трудное положение. Возможно, аспирин требовался ей самой. Может быть, у нее что-то болит, но она стесняется говорить об этом вслух. Или тип, сидящий впереди, решил устроить двойной блеф. А если он настолько безупречен во всех отношениях, что ему удастся выставить свое поведение в выгодном свете? «Одной таблетки будет достаточно, спасибо», — сказал Джек. Женщина стряхнула маленькую белую таблетку со своей ладони на его. Мужчина с переднего сиденья передал Ричару бутылку с водой, запечатанную и холодную, только что из холодильника. Джек проглотил таблетку, открутил крышку и сделал большой глоток. «Спасибо», — сказал он, — «я вам очень признателен». Он вернул бутылку. Мужчина взял ее и протянул водителю, но тот молча покачал головой. Он сосредоточился на дороге и мчался вперед на скорости 70 или 80 миль в час. Ричард прикинул, что его рост составляет примерно 6 футов, но у него были узкие плечи и слегка сутулая спина. Свежая консервативная стрижка, ни одного кольца на пальцах и слишком короткие рукава дешевой голубой рубашки. На руке часы с множеством циферблатов. Мужчина, сидевший с ним рядом, был ниже ростом, но шире в плечах. Не то чтобы толстый, но явный любитель гамбургеров, которые до добра его не доведут. Розовое лицо с туго натянутой кожей, более светлые, чем у водителя, волосы, тоже недавно подстриженные и зачесанные на бок, как у мальчишки. Рубашка сидела на нем отвратительно. Слишком длинные рукава, узкая в поясе и широкая в плечах. Воротник не успел расправиться после того, как ее вынули из пакета, и уголки упирались в шею. Женщина показалась Ричеру на пару лет моложе мужчин, лет 40 с небольшим, среднего роста, худая, с черными волосами, собранными в пучок. Возможно, это был шиньон или еще что-нибудь. Джек в таких вещах не особенно разбирался. Она показалась ему симпатичной, но какой-то строгой и неприступной. Бледное лицо, большие глаза и много косметики. Выглядела она уставшей и так, будто чувствовала себя неуютно. Возможно, ей не слишком нравилась идея корпоративных развлечений, что делало ее значительно лучше ее спутников, по мнению Ричера. Мужчина с переднего сиденья снова повернулся и протянул гладкую круглую руку. «Меня зовут Алан Кинг». Ричер пожал руку и сказал: «Джек Ричер». «Приятно познакомиться, мистер Ричер». «Мне тоже, мистер Кинг». «Дон МакКуин», — представился водитель, но не стал пожимать Ричеру руку. «Ну и дела», — заметил Ричард Кинг и МакКуин. Примечание. «Кинг» переводится с английского как «король», а «МакКуин», согласно шотландской традиции, образование фамилии как «сын королевы». Конец примечания. «Да уж», — ответил Кинг. Женщина протянула Ричеру руку, которая оказалась бледнее, меньше и тоньше, чем у Кинга. «Карен Дель Фуэнсо», — сказала она. «Рад знакомству, Карен», — проговорил Ричард и пожал руку. Она не убирала свою на долю секунды дольше, чем ожидал Джек, а в следующее мгновение МакКуин сбросил скорость и их толкнуло вперед. Там точно крепкая стена, мерцали хвостовые красные огни, а вдалеке вспыхивали и гасли красно-синие проблесковые прожектора целой стаи полицейских машин.